Фамилию корреспондента, очень мудреную, Козырь Зирка не запомнил. Но кто-кто, Вукович отлично знал, какой именно корреспондент решил лично повидать нового петлюровского бандита, завербованного Сиднеем Джорджем Рейли на английскую разведывательную службу. По допросам диверсантов-националистов, задерживаемых на советской территории, Вукович хорошо знал, обычно на явочных квартирах во Львове их всегда вместе с Флёроком молча осматривал этот же тип в черном сюртуке, называемый для отвода глаз корреспондентом. Довольно скоро Вукович установил его настоящую фамилию. Это был один из 19 иностранных представителей, обосновавшихся в те годы во Львове. Консул Великобритании полковник Джордж Уайтхед. Он хотел лично убедиться, кому именно идут сотни фунтов стерлингов, передаваемые им Флёроку для ведения подрывной диверсионной работы на советской земле. И, конечно же, ему было очень неудобно, опасаясь возможных провалов, называть при таких встречах свое звание и подлинную фамилию. Пусть, думал он, в случае неуспеха вся вина падает на представителя польской разведки Флёрока. Даже провалы диверсантов были выгодны для полковника Уайтхеда. Они еще больше обостряли и без того плохие отношения между Польшей и Советским Союзом. А в этом прежде всего была очень заинтересована Великобритания. Границу Козырь Зырка переходил в знакомых местах. Начальник Ровенской комендатуры корпуса охраны пограничья, поручик Липинский, сам проводил его глубокой ночью, да с бучей пожелал ему успеха на прощание. «Пишите, пишите», — говорил Козырь Зырка на следствие Вуковичу. «Игра сделана, ставок больше нет». Он охотно рассказывал Вуковичу свою жизнь, подшучивал цинично над многими своими промахами, с усмешечкой вспоминал свои преступления, длинными пальцами разминал одну за другой папироски сальвы, затягивался глубоко, жадно, видно, предчувствуя, что вот-вот придется ему выкурить последнюю папироску, и, не глядя, швырял в белую пепельницу изгрызенные острыми зубами окурки. «Какой смысл мне теперь скрывать от вас что-нибудь? Подумайте, гражданин следователь», — повторял на допросах Козырь Зирка. «Душа моя лежит перед вами, как на подносе. Неужели вы думаете, мне интересно утаить от вас еще какое-нибудь одно паршивое убийство, или налет, или явку? Ведь ни одного доллара и ни фунта стерлингов я уже больше не получу. Сами понимаете, если ваши пограничники застрелили возле Финляндии моего шефа, этого англичанина Сиднея Джорджа Рейли, то где уж мне с вами хитрить? После меня хоть потоп. Исповедуюсь как перед Богом, как на страшном суде, поверьте мне». Вукович был твердо уверен, что, направляя Козыря Зирку по поручению английской разведки на советскую сторону, майор Флёрок не мог не дать бандиту хотя бы несколько явок. Без этих дополнительных явок Козырь Зирка был бы слеп и не смог бы выполнить поручение англичан. Бандит на следствии категорически отрицал, что именно Печерица помог ему пробраться через общежитие химического техникума на крышу Чоновского сарая. «Сам всего достиг», — говорил Козырь Зирка, «кирпичную стенку потихоньку разобрал, пронюхал, где и что там находится во дворе. Мы, волки, одинцы самого высшего разбора, только в одиночку ходим, и наша шкура поэтому дороже всего ценится. Получилось бы у меня все, как задумано было. Гулял бы сейчас на английские денежки где-нибудь в Париже, и даже папашенька родной не узнал бы, откуда я такие средства приобрел». Вина Печерицы перед советской властью, по мнению Козыря Зирки, заключалась только в том, что он сжалился над истекающим кровью человеком, спрятал его у себя, позвал к нему доктора. «До этого я Печерицы в глаза не видывал», — говорил Козырь Зирка. «И он, по-моему, совершенно лояльный советский работник, только мягкосердечно немного, это да. Очень жаль, что я его под монастырь подвел». По словам Никиты Коломейца, рассказывавшего мне всю эту историю, Козырь Зирка ужасно огорчился, когда во время следствия Вукович показал ему Полевого и сказал, что это именно наш директор подстрелил его там, в чердачном проломе, и своего Вобли Скотта.